Глава 15. Когда Феникс издал клич, на него откликнулся дух бронзы. Дух меди подхватил его, и лишь дух железа, известный своим упрямством, не оценил красоту птицы, вознамерившись вечно противостоять ей. Книга перемен, 207 год. Я успела обернуться как раз в тот момент, когда человек в черном обрушил на меня копье, но благодаря постоянным тренировкам я отреагировала мгновенно. Мой меч отразил его удар с оглушительным лязгом. Нападавший снова направил на меня свое оружие, которое оказалось хлипким и развалилось под ударом моего меча. Не теряя ни секунды, я ударила противника ногой в грудь и тут же пронзила его клинком, вспарывая живот. Ужас от содеянного сковал меня, но я, упрямо сцепив зубы, выдернула меч из плоти, и человек тут же рухнул в траву, не издав ни звука. Его глаза безжизненно уставились в небо, а на лице застыла гримаса боли. Я отшатнулась от тела, едва не уронив свое оружие. В голове пульсировала лишь одна мысль. Я только что впервые убила человека. Раньше я часто представляла, как бы это случилось в реальности. Я не думала, что убью какого-нибудь незнакомца, потому что я всегда представляла отца и делала это в те моменты, когда он впадал в ярость, бил, душил и вырывал мне волосы, словно я была безвольным животным. Я никогда не сопротивлялась, никогда и пальцем его не трогала, и тем не менее в мельчайших деталях фантазировала, как убиваю его. Безусловно, эти мысли кощунства, и я не должна была желать отцу зла, знала, что сама становилась чудовищем, представляя все те мучения, которым хотела подвергнуть его. Но в то же время оправдывала себя тем, что, несмотря на зверства, которые не покидали моих мыслей, я никогда не поднимала на него руку и не противостояла его силе, а значит, и не совершала ничего предосудительного. Тело пронзила волна нетерпения, и только тогда я вспомнила, что не одна. В моем сознании до сих пор присутствовал дракон, и от этой мысли меня передернуло. «Почему ты предупредил меня?» — шепнула я. «Можешь мне не верить, но цели у нас с тобой одни и те же», — сухо ответил он. «Однако твои методы их достижения мне не по душе. Я не доверяю тебе». «Что ж, ты хотя бы перестала меня игнорировать?» «Потому что ты и правда существуешь», — подумала я. «Или потому что я пошла по стопам матери». «Ты зациклена на одном и том же», — зевнул дракон. «Твои мысли меня утомляют». Вдалеке послышались голоса, и я заставила себя отвлечься от раздумий. Волнение, захлестнувшее меня, вытеснило страх, и в тот момент я совсем не боялась возвращения Цинлуна. Зато на меня навалились другие проблемы. Стоило добраться до места, где хранились наши запасы, как мои худшие подозрения подтвердились. Солдат, которые должны были патрулировать местность, нигде не было. Их или захватили в плен, или убили. Вместо них я рассмотрела фигуры в черном, крадущиеся в темноте. Неизвестные бесшумно забирались в крытые повозки, покидая их спустя пару мгновений. За время своих наблюдений я насчитала не менее 40 мужчин. Что они могли делать с нашим продовольствием? Неужели решили уничтожить наши запасы? «Разве есть еще варианты?» — ответил на мои мысли Цинлун. «Ты же не думаешь, что они оставляют в повозках подарки?» «Одежды этих людей не имели знаков отличия, а значит, скорее всего, это преступники». Мгновенно на ум пришли слова Ская о том, что канцлер царства Семин нанял разбойников. Их было немного по сравнению с войском, но они обладали некоторыми преимуществами. К примеру, действовали почти бесшумно и незаметно. А еще, в отличие от нас, они отлично знали эту местность. Один из головорезов вдруг оглянулся, и я рухнула на землю, скрываясь в зарослях. Мне казалось, мое сердце стучало так громко, что этот звук слышал весь лес. Я так сильно вцепилась в рукоять меча, что свело пальцы. Следовало что-то предпринять и остановить их. Но разбойники превосходили меня числом, и если я нападу на них в одиночку, то меня мгновенно убьют. «Глупая! Зови солдат!» — рыкнул дракон. Но почему-то эта идея напугала меня даже больше, чем схватка с головорезами. Я в красках представила, как буду заставлять Цзлуна, Волка и лейтенанта Фанна подчиниться мне, и поежилась. «Я не могу», — прошептала я, обращаясь к дракону. «Меня никто не станет слушать. Я ведь даже не командир отделения. Но я могу сообщить Скаю, и он даст команду поднять взвод». «Конечно, зачем спешить? Давай лучше поразмышляем», — язвительно отозвался Цинлун. «Времени полно!» Я отползла от обозы с нашими припасами, а затем бросилась бежать через весь лагерь. Когда мне, наконец, удалось добраться до палатки командира, личные стражи Скаю удостоили меня лишь пренебрежительным взглядом. Однако стоило мне немного перевести дух, как я тут же выпалила. «Мне нужно немедленно поговорить с принцем Лю! Сейчас же!» «Принц Лю не принимает посетителей, солдат!» «Утром доложишь свою новость лейтенанту, а он передаст...» «Это срочно!» — выкрикнула я и попыталась проскочить в палатку, но стражники, оттолкнув меня, обнажили мечи. «Лучше тебе убраться отсюда!» — угрожающе процедил тот, что постарше. «Я уже видела его раньше. Поговаривали, что он много лет служил личным стражником принца. Если не подчинишься, я...» «Пустите его, капитан Ло!» — донесся из палатки усталый, чуть хриплый после сна голос Ская. «Я хорошо знаю этого солдата». Капитан Ло сверкнул таким грозным взглядом, будто винил меня во всех бессонных ночах принца Лю. Я нахмурилась, быстро проскочила мимо стражника и прошла в палатку. «Что стряслось, Жень?» — спросил Скай и сел на постели. На нем были только штаны, и стоило ему подняться, как мой взгляд упал на его мускулистую грудь и каменные мышцы пресса. Я едва смогла отвести взгляд от его тела и попыталась взять себя в руки. Машинально отметила, что он повесил москитную сетку, а чуть поодаль от его постели тлела спираль. Выходит, принц все же серьезно отнесся к моим словам. Это открытие приободрило меня. Однако, пока я глазела на Ская, он тоже рассматривал меня. Задумчиво склонив голову на бок, он внезапно сказал: «Знаешь, иногда ты напоминаешь мне...» Я отшатнулась от него так, будто он ударил меня. На самом же деле сердце пронзил безотчетный страх. «А что, если он поймет, что я и та безумная девица, которую он встретил в районе Уиллоу, один и тот же человек?» Следовало срочно отвлечь Ская от размышлений, и я закричала, испугав нас обоих. «Разбойники! Они уничтожают наши запасы на восточной линии! Может быть, планируют нападение, я не знаю!» Скай отреагировал мгновенно. Не теряя ни минуты, бросился вон из палатки, на ходу крикнув капитану Ло. «Поднять тревогу, Тао! Отправить солдат к восточному складу продовольствия! И нужно созвать срочный совет! Быстро!» Я молча смотрела им вслед, а они удалялись все дальше. Но вдруг Скай обернулся и крикнул мне: «Догоняй, Жень!» Я выдохнула и без промедления бросилась за ними. На какое-то мгновение мне показалось, что Скай забыл про меня, но это было не так. Тут же к принцу подбежал один из стражников, подавая одежду. Солдаты тем временем растерянно выбегали из палаток, сонно потирая глаза. Кто-то из мужчин даже по привычке направился к канавам, чтобы справить нужду. «Весь второй взвод пропал, господин», — доложил Скаю лейтенант Тун, возглавлявший первый взвод. «Мы отправили за...» — договорить он не успел. В 10 ярдах от нас взорвалась повозка, но за пару секунд до этого я уловила шипение горящего фитиля и успела прикрыть Ская своим телом, повалив нас обоих на землю. Сверху на нас сыпались обломки уничтоженной повозки, но мы отчего-то не смели шелохнуться, а в следующую секунду наши взгляды пересеклись, а лица оказались всего в паре дюймов друг от друга. Скай испуганно посмотрел на меня и прижал к себе теснее, но я первой пришла в себя и вскочила на ноги. Принца тут же окружила стража во главе с Ло Тао, отрезая от остальных. Их главная задача заключалась в том, чтобы сохранить жизнь принца любой ценой. Тао крикнул кому-то: «Уведите принца в безопасное место! Отправляйтесь на север!» «Нет!» — отрезал Скай. «Мне нужно увидеть брата!» Уинтер возглавлял 6-ю роту, солдаты которой расположились к западу от нас. «Жалеешь, что не послушала меня?» — ехидно спросил Цинлун, вернувшись в мое сознание. «Лучше не начинай!» — посоветовала ему я и осторожно покрутила лодыжкой, надеясь, что не заработала растяжение. «Какую цель преследуют разбойники? Хотят лишить нас провизии?» так теперь ты решила довериться мне?» «Вовсе нет. Я по-прежнему тебе не доверяю, просто рассматриваю все варианты. Я готова была поклясться, что услышала недовольное фырканье дракона. Думай своей головой, но помни, что пламя нужно потушить прежде, чем оно разгорится. Да, и еще. Хватит вспоминать полуголого принца Лю». Я закашлялась от неожиданности и возмущенно прошипела: «Прекрати копаться в моей голове!» Схватив одеяло, я принялась сбивать ими огонь, распространившийся после взрыва. На поляну прибывали солдаты, Где-то в лесах скрывались разбойники, которых, как мне удалось узнать, было не меньше полсотни. Неужели единственная их цель — уничтожить запасы продовольствия? Я не верила в это. Дракон велел мне раскинуть мозгами, но вокруг меня полыхал огонь, куда-то бежали люди, лошади ржали и рвались на свободу. Я никак не могла сосредоточиться, но все же заставила себя выдохнуть и вспомнить то, что сообщил мне Скай совсем недавно. Царство Семин не имело регулярной армии. Я попыталась представить себя на месте главнокомандующего этого царства. Итак, я неожиданно объявляю войну и набираю в свое войско рыбаков и моряков. Для чего? И что они смогут предпринять на поле боя? Я была уверена в том, что им не обойтись без тренировок, ведь они совсем ничего не смыслили в военном деле. Впрочем, проходить обучение они могли и без отрыва от работы. Что еще необходимо, чтобы сделать из них воинов? Я напряженно размышляла, но вдруг вспомнила треснувшее копье в руках одного из нападавших. Оружие не было добротным. Оно развалилось после моего удара. Значит, не имея необходимых материалов в своем царстве, противник наверняка захочет отобрать их у другого. Ну, конечно! Их цель — оружейный обоз! Восточная часть нашего лагеря менее всего пострадала от пожара. И в этом был смысл. Разбойники не нуждались в нашем продовольствии. Они хотели украсть наше оружие. Я рванула в сторону повозок, но по дороге врезалась в воробья. «Жень!» — воскликнул он. Я подняла голову и закатила глаза. Он тоже был без рубашки. И почему все вокруг даже не пытаются одеться? «Что происходит?» «Нам сказали собраться в западной части лагеря, около обоза с продовольствием. Забудь об этом. Мы должны защитить оружие!» — выпалила я. «Ты можешь найти Цзылуна? Позови на помощь 12-й взвод. Да и 13-й тоже пригодится. Погоди, а ты как же?» «Я бегу к обозу. Нужно убедиться, что мои выводы верны». «Но это очень опасно, Жень. Ты не можешь идти туда один». «А я и не один», — ответила я правду и побежала прочь, пока воробей не усомнился в моем здравомыслии. «Не советую так откровенничать», — отозвался дракон. «К тому же я вряд ли похож на твоего спутника». «Не знала, что у тебя есть чувство юмора», — буркнула я, не сбавляя темп. Одно лишь успокаивало. В этом хаосе вряд ли кто-то заметит, что я болтаю сама с собой. «Оно есть у всех духов. В противном случае мы были бы обречены на вечную скуку». Я как раз добралась до той части лагеря, где находилось все наше оружие. Здесь почти никого не было. Однако я услышала звон металла и быстро укрылась за деревом. В ту же секунду из крытой повозки выбрались трое разбойников, держащие в руках небольшие матерчатые свертки. Я удивленно застыла, вглядываясь в их трофеи, дорезив в глазах. Что все это значило? Я думала, они будут выносить оружие, но это точно не были копья, мечи или луки. Я решила выждать еще, и вскоре мое терпение было вознаграждено. Из другой повозки вылезли несколько мужчин с маленькими свертками. Но судя по тому, как они их несли, добыча оказалась довольно увесистой. Тут и третий преступник покинул повозку, удерживая в руках огромный топор. Другое дело. Хотя бы стало ясно, что его действительно интересовало оружие. Однако я все равно не могла понять, почему они не брали мечи? Ведь они имели наибольшую ценность среди всего арсенала. Я совсем запуталась, но подождала еще немного. И вот когда все мужчины скрылись в темноте, бросилась к одной из повозок, откуда только что выбрались воры. Но буквально в следующую секунду раздался шум, и стало ясно, что на поляну следом за мной вышли головорезы, а затем пробрались в соседнюю повозку. Судя по голосам, их было не меньше десятка. Стараясь не шуметь, я вгляделась в темноту перед собой и заметила стальные мечи. Казалось, до них никому не было дела, ведь они лежали на привычных местах. Все луки тоже были аккуратно развешаны на деревянных стеллажах, а мотки с тетивой по-прежнему были завернуты в промасленную бумагу. «Ерунда какая-то», — подумала я, озадаченно оглядываясь, а затем перевела взгляд на копья, и глаза мои полезли на лоб. Наконечников на них не было. Разбойники украли железные наконечники, но не тронули медные. Да и с топором тоже вышло странно. Они забрали лишь железный обух, а древко оставили. Выходило, что украдены были только железные части. Но зачем им наше железо? Внезапно рядом с повозкой раздались грубые голоса, но один из них звучал наиболее резко и громко. Мне удалось разобрать слова одного из разбойников. «Время есть, нас даже не заметили. «Сделаем еще один заход. Сима нам голову оторвет, если что-то упустим». Акцент жителей Симина был более плавным и мелодичным, чем наш, северный. Однако я все равно понимала его, и в следующий момент вскочила на ноги, уже с отчаянием осознавая, чем грозили мне его слова. Полог, скрывающий вход в повозку, приподнялся, и внутрь забрался один из головорезов. Он так и не заметил меня, а я размахнулась и ударила его рукоятью меча по виску. Мой удар был почти бесшумным, однако тело безвольно повалилось на пол с глухим стуком, а я не сдержала ругательства. Следовало подхватить его, но умная мысль посетила меня с запозданием. «Что это было?» — прошипел кто-то совсем рядом. «Эй, лягушонок!» Полог снова отдернули, и свет лампы ослепил меня. Я отскочила в сторону, а затем попыталась воспользоваться своим преимуществом, ведь разбойники не ожидали обнаружить внутри постороннего. Разбежалась и, оттолкнувшись, прыгнула в проход, но переоценила свои возможности. Мне не хватило скорости. Кто-то успел полоснуть ножом по руке, в которой я сжимала рукоять меча, и я с криком рухнула на землю, выронив свое оружие. Повинуясь инстинкту, резко вскочила, и в тот же миг в то место, где только что была моя голова, попал кинжал одного из головорезов. Он хохотнул, но обеспокоенным не выглядел, потому что они окружили меня. Я попыталась отскочить в сторону, но разбойники взяли меня в кольцо, и кто-то из них отбросил мой меч. Их было около дюжины. Но куда же делись остальные? Сбежали вместе с железом? Но зачем они украли его? С какой целью? Нужно было сообщить об этом Скаю, предупредить всех о том, что над нами нависла страшная угроза. О том, что творилось что-то странное, о чем мы даже не догадывались и к чему не были готовы. Но горло вдруг сжалось, когда я осознала, что у меня не будет возможности предупредить своих, потому что моя жизнь могла вот-вот оборваться.